Слава нашему Господу за сегодняшнее служение, за Слово Его, которое укрепляет, вдохновляет и благословляет нас. Мы имеем сегодня нужды. Благодарю Бога за исцеление, освобождение и за хлеб насущный на каждый день. Это сестра Наташа. Также я прошу Церковь по Божию помолиться за освобождение и покаяние мужа и моих родных, сестра Наташа. И также сегодня есть нужда Вася и Таня. Они собираются в поездку, уезжают, чтобы Бог благословил их пути, пребывание там и возвращение обратно. Также молимся за нашу Украину, молимся наш город и за мир на нашей земле, чтобы Господь сохранил. Мы понимаем, что много зависит от церкви. Написано, церковь прилежно молилась. А там, где есть молитва, вы знаете, там Божье действие и Божья работа, чтобы мы не были безразличны. Написано в Писании, вот, хотя мы имеем различные нужды на этой земле. Такой вопрос, в Эдемском саду были болезни или нет? Не были, да? Вот написано, согрешил человек, все согрешили и лишены славы Божьей. Возмездие за грех – смерть. И люди начали умирать. Но там в Эдемском саду было дерево, дерево жизни. Но мы знаем сейчас, что является жизнь для нас сегодня. Ибо жизнь явилась, и мы свидетельствуем, и возвещаем сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Это жизнь. Верующий человек, который принял эту жизнь, и он взял наши грехи, и смотрим, есть ли проблемы, есть ли болезни. Тогда вопрос, верующий человек, вот мы, если мы имеем жизнь, то если в Эдемском саду не было болезни, но мы видим, что как сегодня, в настоящее время, верующий человек, мы имеем право на исцеление. Да, Он взял наши болезни, Он взял наши грехи, но мы на этой земле, и написано, все мы много согрешаем. Но у нас есть право, что мы можем быть освобождены от этого греха. Первое освобождение произошло на кресте. Второе, то, что мы имеем, если имеем ваши желания, хотения, изъявляйте пред Ним. То есть мы, если имеем эти проблемы, где кто нуждается в исцелении, кто нуждается в освобождении, вот, то мы можем молиться. И мы дальше, для нас очень важно это верить. И здесь еще помолитесь за роды невестки Марины. На этих днях будут роды. Благодарим сестра Люда. Вот. Это важно, очень важно. Без веры Богу угодить невозможно. Что такое вера? Осуществление ожидаемой уверенности в невидимом. То есть, уверенность в невидимом. Ты еще не видишь, а имеешь уверенность. Вы знаете, очень важно, а откуда приходит вера? Вера от слова, от слышания, от Слова Божьего. И Слово Божье, если говорит нам, то, вы знаете, это основание для того, чтобы мы имели исцеление или ответ на нужду. Вот. Есть, например, вера Авраама и вера Фомы. Чем отличается вера Авраама и вера Фомы? Написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Он поверил. Написано в Евреях, сверх надежды поверил с надеждой. Да, вы знаете, даже то, что он видимо было, вера его, вы знаете, она не остыла. Он сверх надежды. Это очень важно. Но чем отличается вера Фомы? Потому что, вы знаете, какая там вера? Можно сказать, это не есть вера. Под защитой, мы в руке Его, мы в любви Его. Бог взял наши болезни, Он взял наши грехи, но мы видим, что человек бывает, имеет проблемы, болезни и так далее. И я смотрю, 11 глава Иоанна, написано такие стихи. Написано 11 глава Иоанна. Здесь написано... что одно событие, может, вы помните, воскресение Лазаря, послали сказать ему, сестры, Господи, вот кого ты любишь, болен. Вы знаете, Бог видел и знает эти проблемы каждого, кого ты любишь, болен. Одно дело, когда мы видим тех, кто вне Бога, вне Его, то есть, вне Его, а здесь кого ты любишь, болен. Но здесь мы видим, Иисус, услышав эти слова, Он говорит, да прославится через нее Сын Божий. Что, хотя мы видим в самом начале, когда Бог знает наши проблемы, Он знает наши нужды, и мы видим, что Он задержался в этот час, три дня Он пробыл там на том месте, Он не спешил туда идти. Хотя была проблема, хотя были нужды. Кажется, Господи, где ты? Кажется, предел, уже все. Но вы знаете, Бог никогда не опаздывает. И вот даже все эти нужды, заявления, Бог никогда не опаздывает. Он всегда имеет, вот, всегда вовремя приходит и всегда вовремя отвечает на твою молитву. И один человек сидел в собрании, говорит, а вы, проповедник, вы говорите неправду. Как? Вы говорите, что Бог не опаздывает? Вот сегодня должны приговорить моего сына к смерти. Он не виноват. И уже вот немного времени осталось. Если вы говорите, не опаздывает, уже все, остались минуты. Как? Вот если я помолю, Бог ответит? Ответит, говорит. Не опаздывает. Вы хотите сказать, что мой сын будет жив? Да, будет жив. Вы знаете, и начали молиться. Этот проповедник удивительные слова сказал. Господи, если он не виновен, обличи того человека, который виновен, и отпусти этого человека, который не виновен. И ты силен это сделать. Вы знаете, что произошло? Этот человек, который сделал это убийство, то есть преступление, вы знаете, осуждение внутри себя, он увидел такое обличение себя, что он звонит этому судье и говорит, вы осуждаете невиновного человека. Как невиновного? Уже минуты остаются до казни. Говорит, нет, вы осуждаете невиновного, я виновный, это я сделал. И он успевает, отменили эту казнь, успевает, и вы знаете, этот человек остался живой. Кается здесь, и он другой раз свидетельствует, да, Бог действительно верный в своем слову. Даже если минуты, кается, уже все. Говорит, если бы ты был здесь, Марфа говорит, не умер бы мой брат, если бы ты был здесь. Она понимала, что Иисус, Он много может сделать, но чтобы, вы знаете, уже три дня, Он говорит, отвалите камень. Нет, говорит Иисус, уже он в гробе, то есть уже смердит, уже все поздно. А он сказал, я есть воскресение и жизнь, верующий меня есть и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий меня не умрет вовек, веришь ли этому? Скажите, пожалуйста, в тех людей, которые там были, у них была вера или нет? Еще, кто-нибудь там верил в то, что Иисус получит, что этот Лазарь встанет из гроба? Кто-нибудь, один человек хоть верил? Не один. А как же так? Посмотрите, одно дело, когда люди больного несли к Иисусу, и по вере их Бог исцелил. Здесь мы видим, что церковь прилежно молилась, Бог совершал работу свою. Здесь мы видим, что неверие, сплошное неверие. Отнимите камень, еще препятствуют тому, чтобы камень отняли. Не то, что верие, а препятствовали этому. Он говорит, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Здесь Иисус сказал, что вера, она не оканчивается. Вера, вы знаете, она если есть, она до конца, будь верен до смерти. Одна, это часть более слова верен, это верности. А вера, включая себя, как Авраам, поверил в Богу. Эта вера, вы знаете, она не заканчивается. Даже наша жизнь, может, на земле, она закончится. А вера, она остается дальше. Она, вера нас проведет через всю эту жизнь. Через все трудности, через все испытания. Все преодолевши, она устоит. И здесь мы видим, что если будешь веровать, увидишь славу Божью. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Вы знаете, это была очень краткая молитва. Я смотрю, очень краткая молитва. Он начинает молиться с благодарением. «Благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Как-то много, я не вижу здесь сильно много таких, то есть много молитвы, но благодарю Тебя, что Ты услышал. Я знал, что Ты слышишь меня. Знаете, братья и сестры, Бог вас слышит или нет? Основание вашего, то, что Бог слышит, какое основание? Слово. И мы дети Его. Мы те, которые приняли Его верующим во имя Его, далось бы детьми Его, а Бог слышит своих детей или нет? Правильно или нет? Он своих детей, даже если злой отец дает благие даяния, злой, своим детям, тем более Отец ваш Небесный. Вы посмотрите, кого мы имеем, а? Да это какой большой грех сомневаться в Боге и Его Слове. Он живой Бог, Он знает твои проблемы. И как вот, если злой отец дает благие даяния, тем более я, говорит Господь. Отнимите камень. Вот эти камень неверия нашего, отнимите. И дальше повеление. Я знал, что ты всегда услышишь меня. А сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказал он. Возвал громкий голос: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый руками и ногами, погребальными пеленами, и лицо его обвязано платком, и Иисус говорил им: «Развяжите его, пусть идет». Здесь мы видим, Бог совершает великую работу, воскрешает Лазаря, да? Но дальше, вы знаете, Бог не сделал так, раз, и сами эти пелена, и платок, все, полностью все, и Лазарь перед ними. А он говорит: вы что-то сделаете, развяжите его. Оказывается, в нашей жизни, вы знаете, Бог дал нам повеление церкви. Да, идите. Идти по этой земле, выпустить измученных на свободу. Люди связаны. В грехах, в проблемах. Мы понимаем, что Бог может воскрешать их без души, их сердца, исцелять Бог. А вы знаете, но многая часть, она зависит от церкви. И мы здесь, на этой земле, мы несем эти нужды. И мы благодарим Бога за Его Слово, которое укрепляет нас. Мы не сколеблющиеся на погибель, но стоим твердо в вере. Спасение души. Эти нужды мы возьмем как свои нужды, потому что это наши братья и сестры. Вот. Чтобы Бог благословил нашу страну, чтобы Бог благословил наш город, правителей, чтобы Бог благословил также за сестру Наташу, за покаяние мужа, за нее, чтобы Бог работает в ее жизни. Мы видим, Бог работает. Он говорит: я не оставил тебя, я не оставлю тебя. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Этот мир не может дать покоя. Этот мир не может дать радости, жизни. Придите ко мне. И еще одна нужда. Слава Богу, благодарим Господа Бога, Иисуса Христа за все. Просим людей и церкви помочь. Это о жилье, снятие жилья. Эти нужды, которые мы имеем сегодня, сейчас зачитывались пред лицом Божьим и пред Церковью. Мы как одну, как свою нужду встанем и будем молиться с благодарением. Он знает, знает твои дела, знаю скорбь, знаю нищету, я все знаю. Придите ко мне. Мы сказали эти нужды, а Он есть тот, который воскрешает, освобождает, исцеляет, благословляет. Аминь.